Глава 21. Как же быстро пролетели дни. Пусть последняя неделя и была для меня тяжелой, но я оказалась не готова к тому, что она закончилась. Хорошо, что Даша была рядом. Хотелось столько всего сказать сестре, но к своему стыду большую часть времени я спала. Вот странное дело, после сна я чувствовала себя даже бодро и относительно хорошо. Но проходило совсем немного времени, как снова накатывала слабость и возвращался внутренний холод. И чем ближе приближался день Х, тем больше времени я проводила во сне, грозя превратиться в спящую красавицу. Обидно, так как мой сон вскоре должен был перейти в вечный. Как сестра не уговаривала меня поговорить с Хантом, я отказывалась. С каждым днем в душе все больше росли протест и обида на него. Я не желала встречаться с Барсом, так как именно в нем видела виновника всех своих бед. Мне было страшно. Я совсем не хотела умирать, но и стать кшатрой Даша убедить меня не смогла. Мы о многом переговорили с Дарьей в краткие часы моего бодрствования. Как ребенок, я стала засыпать даже днем. Было обидно за сестру, что из ее брака с Камияром ничего не вышло, и впервые я не искала оправдания своему кумиру. Он звонил ей, часто звонил. Несколько раз я видела, как она сбрасывает его звонки, но как я отказывалась разговаривать с Хантом, так и она не желала больше общаться со своим мужем. И я подозревала, что Камияр ей все же не безразличен. Иначе почему не забросила куда подальше диск, а смотрела на количество пропущенных вызовов от него? Что ж, кажется, упрямство — это наша семейная черта. В день ритуала я проснулась в цветнике. Вся моя спальня утопала в тюльпанах, а гостиная в ромашках. Я даже сестре допрос с пристрастием устроила на предмет того, зачем она сдала Ханту информацию обо мне. Хорошо, хоть та призналась, что по просьбе Барса сама расставляла цветы, пока я спала. Вот давно чувствовала, что они вдвоем спелись за моей спиной. И я понимала, что они не желают моей смерти. Да и сама этого не хотела, но менять свое решение не собиралась. Последние дни измотали меня не только физически, но и морально. Хотелось уже развязки, какой бы она ни была. Признаться, цветы мне понравились. Это был как привет из дома, и их я приняла благосклонно. Чего не скажешь о визите Ханта без предупреждения. Разговаривать я с ним отказалась, скрывшись в ванной комнате. Он не пошел за мной, но вместо него пришла Даша. Тоже мне, адвокат дьявола. Умоляла, просила, требовала, чтобы я поговорила с ним. Мы даже с ней поругались из-за этого, но быстро помирились. Нервы сдавали у обеих. Понимали, что время истекает, и не хотелось тратить его на ссоры. Если первая половина дня прошла как обычно, то во второй служанки занялись мной по полной программе. Купая, натирая благовониями, укладывая волосы, делая макияж, доставили платье для церемонии. Не помню, чтобы я такое заказывала. Наверное, по моим старым меркам пошили. Длиной в пол, красивая вышивка цвета слоновой кости по лифу и юбке. Меня, правда, больше порадовала шубка к нему из серебристого меха. Драгоценностей не было, как и нижнего белья. Это я поняла, когда пришло время одеваться. Такие традиции. Не стала спорить, но надела свою цепочку с крестиком. Даша находилась все время рядом, не отходя ни на шаг. Чем ближе приближался вечер, тем сильнее росло напряжение между нами. Мы в эти дни столько говорили, спорили, вспоминали детство, а теперь молчали, как будто разом закончились все слова. Лишь когда в парадном костюме вошел Мар Иштхант, она жалобно вскрикнула «Эля», и мы бросились в объятия друг другу. «Люблю тебя», — успела сказать ей. От волнения и слабости ноги стали ватными, и я начала оседать. Барс подхватил меня, забирая из рук сестры. От близости Ханта стало легче дышать. Мазнув по нему взглядом, не могла отвести глаз, попав в плен его синих омутов. Он изменился. Черты лица заострились, стали резче. Барс с мрачной решительностью смотрел на меня, буквально поедая глазами. И я отвела взгляд, прислонившись головой к его плечу. Разозлилась на себя за то, что мне хорошо рядом с ним. И дело даже не в том, что физически легче, а во внутреннем чувстве комфорта. Его запах был привычен, прикосновение рук рассудком понимало. За все, что Мар мне сделал, его нужно ненавидеть. Но когда он был вот так рядом, даже без всякой шатхи не получалось. Как и в день нашего приезда, на главной аллее собрались люди. Она была освещена как днем. Корабль завис над ближайшим озером, а позади него образовалось человеческое море. Настолько плотно стояли люди. Это стало хорошо видно, когда при нашем появлении в ночное небо взметнулись салюты, раскрашивая все вокруг яркими огнями. «Почему столько людей?» Вопрос вырвался сам собой. «Ночь перерождения — праздник. Сегодня на территорию открыт доступ для народа, и многие пришли посмотреть на тебя». Мне чуть плохо не стало, когда я увидела в небе наши увеличенные изображения и свои круглые от удивления глаза. Если тебе не трудно, поприветствуй их от нас. Мы замерли на самом верху аллеи, давая себя рассмотреть. У Барса руки были заняты мною, а мне показалось глупо махать одной. Все же он их правитель. «Поставь меня», — попросила его. Хант бросил на меня быстрый взгляд и бережно поставил на ноги, крепко обнимая за талию. Мы помахали народу, и в ответ взметнулся радостный рев толпы. Впервые в жизни почувствовала себя кинозвездой. Что сказать, уходила я с помпой. После этого Барс подхватил меня на руки, что выглядело очень романтично и заслужило еще один слаженный отклик от собравшихся. И зашагал к кораблю. В этот раз мне было не до заигрываний с командой, и мимо них меня пронесли спокойно. Правда, я поймала на себе любопытные и внимательные взгляды. Наверное, слишком большой контраст был между той девчонкой, что прилетела совсем недавно, и мной теперешней. На корабле Барс сразу прошел в гостиную и встал со мной у окна с видом на дворец. По изменившемуся изображению я увидела, что мы взлетели, но никак не почувствовала этого. Просто окружающие вдруг начали уменьшаться, оказываясь под нами. Мы сделали круг над провожающими, а потом полетели в сторону города и тоже покружили. Все это время Хант не отрывал странного взгляда от окна, уйдя в свои мысли. Я хотела предложить, чтобы он посадил меня на диван, но не решилась нарушить его задумчивое состояние. Барс держал меня легко, без малейшего напряжения, а я просто устала и позволила себе получить короткую передышку от ставшей уже привычной немощности. Казалось, я лишь на мгновение смежила веки, но успела задремать. До этого думала, что от волнения раньше умру, но в обществе Мара было так спокойно, что я отключилась на время. Разбудила прикосновение к щеке, и я распахнула глаза. Обнаружила, что мы уже сидим на софе, а Барс на меня внимательно смотрит. Мимолетный взгляд в окно сказал о том, что мы прилетели. Сердце тревожно забилось в груди, и я напряженно замерла. Накатил страх, и я поняла, что не готова. У меня было время осознать и смириться со своим нерадужным будущим, но вот сейчас я оказалась не готова принять его. Даже не подозревала, какая я трусиха. Ощутила порыв умолять Барса вернуться и даже судорожно сжала в ладонях ткань его одежды. Пусть я лучше умру во дворце, рядом с сестрой, чем здесь и так. Плевать на слабость, но у меня будет еще несколько дней, даже хоть всего один день. И все же я так и не смогла произнести ни слова. Съежилась только, а на мои уста как будто легла печать молчания. Да еще Хант на меня смотрел пронизывающим взглядом, и я не могла понять выражение его лица. С непонятной горечью во взгляде он отвел руку от моей щеки и произнес: «Хочу, чтобы ты знала, какое бы решение сегодня ни приняла, я останусь рядом с тобой до конца». Если честно, не поняла его фразу. Конечно же, останется. Приму я Шатху или нет, он будет со мной до конца в любом случае. Я еще раздумывала над этим, когда он легко встал и понес меня к выходу. Все было так, как и рассказывала Эвелина. На входе нас встречали жрецы, и в их сопровождении мы вошли в храм. Сама церемония была торжественной, но недолгой, и сводилась к тому, что они просили высших шатхов благословить наш союз. Жрецы внешне действительно чем-то напоминали буддийских монахов и провожали нас на внутреннюю территорию храма под протяжные звуки большой трубы. Пылали факелы, освещая путь, но чем дальше мы углублялись, тем меньше их было. И, наконец, остались лишь мы и густой лес вокруг. Хант уверенно шел вперед. В какой-то момент между деревьями появился просвет, и мы вышли на поляну с древними развалинами, заросшими травой. Они образовывали круг, куда и лежал наш путь. Перед тем, как войти туда, Барс помедлил и накрыл мои губы быстрым поцелуем. Я только и успела рвано вдохнуть, как он отстранился и понес меня к центру. «Нужно снять платье», — тихо произнес Барс, поставив меня на землю. Я все еще смотрела на него круглыми глазами, задохнувшись от возмущения, а его пальцы уже нырнули под мою меховую накидку и ловко пробежали по многочисленным крючкам, а потом легли на плечи, сдвигая с них ткань. Платье облаком упало к ногам. Хорошо, хоть верхняя одежда осталась на мне, но все равно захлестнуло смущение. Что-то странное стало твориться с моим сердцебиением. Я разволновалась, и в груди неожиданно запекло. Если бы не Мар, подхвативший и опустившийся со мной на густую траву, я бы рухнула, не устояв на ногах. Стало трудно дышать, и дыхание вырывалось с хрипом. «Держись!» — умоляюще склонился надо мной Барс. Перед глазами все поплыло, мужская фигура стала нечеткой, начала двоиться, и вот уже от нее отделилась плотная кошачья тень, мощным рывком уходя вверх. Только и успела заметить, что животное крупное, размером с гепарда, как оно растворилось в ночном небе. Марс запрокинул голову вверх, провожая его взглядом, а потом посмотрел на меня. «Маленькая моя, только живи!» Даже при всем желании ничего не могла бы ответить на это заявление, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Я не видела возвращения Шатха. Просто в какой-то миг меня ослепило двойное сияние глаз мужчины и зверя, а потом они слились в единое целое. Хант распрямился, и я увидела над собой Шатху. Она была не такой плотной, как Шатху Барса, а прозрачной и искрящейся голубыми всполохами. Кошка прыгнула на меня. «Нет!» — про себя закричала я, рефлекторно зажмуриваясь, и почувствовала удар в солнечное сплетение. Меня ощутимо тряхнуло, и я смогла глубоко вдохнуть, буквально захлебнувшись попавшим в легкие воздухом. Открыв глаза, вновь увидела над собой кошку, приготовившуюся к прыжку. Начался затяжной кошмар. Шатха рвалась ко мне, а я каждый раз внутренне закрывалась от нее. Наши недолгие соприкосновения давали краткий миг облегчения и возможность дышать. Я не ощущала стука своего сердца, но каждый раз встряхивала, как от удара током, когда она прыгала на меня. Это была агония, где Шатха и я слабели. Фоном шел голос Ханта, который умолял меня жить. Такое не могло длиться вечно. Шатха становилась все прозрачнее. Голубых всполохов почти не осталось, и разряды от наших соприкосновений били все слабее, а нотки отчаяния в голосе Ишта явственнее. Своего тела я уже не чувствовала. Сознание уплывало, при этом обретая кристальную ясность. Инстинктивно я поняла, что Шатха тоже умирает, потратив свою энергию на меня. Мы с ней обе растворялись в окружающем пространстве. Я уже не чувствовала, как трясет и сжимает меня в объятиях Барс. Душераздирающий крик не дал мне уйти окончательно, и угасающим взглядом я выхватила Ханта, запрокинувшего голову к небу. Я видела тень зверя и его взгляд на уходящую самку. Кто сказал, что звери не умеют любить? В глазах Шатха были мука, отчаяние, боль и такая звериная тоска, что у меня сжалось сердце. Моя Шатха бесплотной тенью потянулась уже не ко мне, а к своему самцу, прощаясь. Это было настолько пронзительно, волнующе, трагично и неправильно, что душа заплакала о них. Не знаю, откуда взялись силы, но единым порывом я выгнулась всем телом, принимая тень Шатхи в себя. Тело девушки обмякло в его руках. Мужчина запрокинул голову к небесам, срывая голос от боли потери. Не уберег. Не хотел верить, гнал мысли прочь, но глубоко внутри чувствовал, что так и будет. Его маленькая упрямится. Тишину ночи прорезал еще один крик. Мужчина звал душу своей пары обратно и в то же время молил забрать его с собой. К чему жизнь, если в наказание впереди пустота и одиночество? Он сдохнет рядом с ней. В этом мире больше ничего не держит. Долг перед людьми, ответственность — все потеряло значение. Значит, правильно сделал, что пригласил глав кланов на завтра. Только он знал, что вместо праздника их ждет принятие нового Ишта. В жизни не было страшнее минут, чем когда наблюдал за агонией своей пары. Ее сердце все же не выдержало. Священное место силы внесло дисбаланс в ее энергетику, разрушая окончательно. Она была истощена, и все случилось слишком быстро. Он ничего не мог уже сделать, лишь беспомощно смотрел, как Шатха рвалась к ней, запуская сердце, но лишь теряла энергию, так как ее не принимали. Отчаяние человека и зверя, который тоже вынужден был наблюдать за гибелью своей пары, переплелись. Эля умирала. Взгляд угасал, а сущность Шатхи истончалась, грозя исчезнуть навсегда. Зверь обезумел, понимая, что его пара уже никогда не возродится, и он обречен на вечное одиночество. Боль раздирала и выжигала душу. Хант видел прощание сущностей. Шатха с тоской потянулась к своему самцу, и человек завыл, потому что его самого пара даже при смерти не приняла и тихо ушла. Сокрушенный опустил взгляд на жену, чтобы увидеть, как выгнулось ее тело, принимая Шатху. Мар Иштхант не поверил своим глазам. Успел уловить, как она смотрела на Шатхов, жалость к ним. Пусть так, но она жива? Жива. Это как за мгновение до казни получить прощение, второй шанс, даже с надеждой на который уже распрощался. Эля лежала без движения на его коленях, смежив веки. Но он услышал, как забилось ее сердце. Сначала неуверенно сделала первый толчок, второй, а потом размеренно погнала кровь по венам, насыщая тело кислородом. Девушка и Шатха находились на грани смерти, поэтому процесс восстановления шел медленно. Мар терпеливо ждал, когда сущность повернет вспять запущенные разрушительные процессы. Зачарованно наблюдал, как от дыхания поднимается девичья грудь, уходит восковая бледность с лица, исчезают трещинки на сухих губах, и они становятся бархатистыми, а тусклые волосы обретают блеск и насыщенный цвет. К его жене возвращались краски жизни. И он готов был вечно глядеть на нее, испытывая рвущуюся из груди радость от одного только факта — она дышит. Ночь уже уходила, когда Эля первый раз пошевелилась, и ее веки дрогнули. Хант ждал этого момента и гадал, с каким выражением она посмотрит на него. В груди все замерло и оборвалось, стоило им встретиться взглядами. В глазах девушки не было разума, лишь Шатха. Мужчина даже среагировать не успел, как она потянулась к нему и лизнула губы. Меховая накидка на плечах натянулась, и Шатха отбросила ее, как нечто мешающее. Сущность внутри Марра рвалась к своей паре, желая соединиться, и лишь огромным усилием воли удалось удержать ее в узде. Женское тело манило и соблазняло. Избегая искушения прикоснуться к льнущей к нему девушке, он ссадил ее со своих ног и встал, сразу же увеличивая между ними расстояние. Шатха вытянулась на земле, не отводя от него взгляда, а потом перевернулась на живот и встала на четвереньки, разведя ноги и эротично прогнувшись в спине, выпячивая ягодицы. Обернувшись к нему, позвала взглядом взять ее. Несмотря на то, что зверь безумствовал от разносящегося в воздухе пряного запаха желания и стремился к самке, сам мужчина отступил еще на несколько шагов. Это вызвало недоумение Шатхи, и она встала на ноги, чуть покачнувшись при этом. Еще не привыкла к телу, и создавалось впечатление, что его надели как костюм. Но шаг, еще один в сторону Барса, затем еще один, и движения приобретали пластичность. К Ханту мягкой пружинистой походкой приближалось роскошное женское тело, соблазнительно покачивая бедрами. Пока он раздумывал, как быть, себе-то можно признаться, завороженной красотой девушки, та прыгнула на него, обвивая ногами талию и прижимаясь обнаженной грудью. «Чего ты ждешь?» — спрашивали ее глаза. «Разве я не желанна?» Ханту пришлось вступить в борьбу не только со своим Шатхом, но и с искушением в лице его самки, которая терлась о него бедрами, показывая, чего хочет, и потянулась к его шее, уже лизнув и готовясь вонзить зубы. В последний момент успел перехватить ее, не давая поставить метку. Завязалась борьба, и они упали. Инстинктивно барс перевернулся, уберегая свою самку, и та оказалась сверху. Не тратя времени, Шатха стала полосовать его одежду в желании убрать все мешающее. Сущность Ханта млела от близости пары и желала обладать ею. Его Шатх не понимал, почему человек медлит и препятствует самке. Лишь железная воля помогала держать контроль и не поддаться потребности взять желанное тело. Мар перехватил руки Шатхи и перевернулся, придавливая ее к земле. Тело под ним извивалось и шло волной в стремлении прижаться теснее и потереться о каменную эрекцию. «Мне нужна Эля», — требовательно произнес он, заглядывая в затуманенные желанием глаза. «Моя пара!» Шатха игнорировала его призыв, демонстрируя готовность спариваться. Хант чувствовал, что если она продолжит так тереться о него, то он не выдержит. Уже сейчас, как утопающий, цеплялся за спасительный самоконтроль, и лишь потребность вернуть в дорогие глаза разум помогала не сдаться. «Мне нужна моя пара! Только тогда ты соединишься со своим самцом!» Освободив руки, Мар сжал в ладонях лицо девушки. Получив свободу, она стала обнимать его, при этом чуть царапая и вызывая дрожь желания. «Мне нужна Эля!» Несмотря на реакцию тела, властно произнес барс. Шатха замерла и впервые внимательно посмотрела не на своего самца, а на человека, мешающего ей до него добраться, оценив его внутреннюю силу. Он подчинил не только ее, но держал под контролем и ее пару. «Она тебя пожалела. Дала жизнь. Верни мне ее! Мне нужна она!» Отрывисто произнес барс, давя взглядом и заставляя сущность отступить вглубь сознания перед более доминантной особью. Некоторое время взгляд девушки оставался пустым, а потом из ее груди вырвался рваный вздох, и на лице появилось осмысленное выражение. «Эля», — выдохнул Мар, боясь поверить, что у него получилось. Крайне редко, но случалось, что одиночки, прошедшие изменения, не справлялись, и их разум захватывал Шатх. Таких держали в специальном заповеднике, где они жили, подчиняясь лишь звериным инстинктам. Размножаться им не давали, проводя специальные операции, так как дети от таких созданий рождались обычными людьми и перенимали повадки своих родителей. С парами подобных случаев не было, но он опасался, что душа девушки не захочет жить и бороться за свое сознание. «Мар», — хрипло произнесла она и дотронулась до его лица. Барс затаил дыхание от нежданной ласки. «У вас виски седые», — с удивлением произнесла Эля. После всего пережитого от облегчения он запрокинул голову и засмеялся. «Виски. Всего лишь виски. У него душа за эту ночь посидела». Открыв глаза, не смогла сразу понять, где я. Комната была знакома, но я в ней никогда не была. Лишь потом пришло осознание, что я в спальне Ханта. Я видела ее, когда он показывал мне проект изменений на планшете. Подушка рядом была примята, указывая на то, что спала я не одна. Воспоминания о ночных событиях нахлынули на меня, и я со стоном натянула на голову одеяло. Хотелось сказать, что это была не я, но нет. Шатха проявилась позже, а тогда... Именно я отвечала на сумасшедшие поцелуи Марра, когда пришла в себя. Ладно, пусть не совсем отвечала, но была захвачена его напором и принимала без сопротивления. Как должное восприняла его слова о том, что нам нужно закрепить брак, Между поцелуями поняла, что я энергетически истощена, и секс сделает меня сильнее. Нам нужно объединиться. При этом Барс прикасался ко мне с таким трепетом, так нежно, как будто я бесценная драгоценность, и в то же время давал почувствовать, насколько я желанна. Радовался, как ребенок, шепча «жива» и осыпал поцелуями. Нас бросило тогда друг другу. Нетерпение Шатхи внутри меня смешивалось с удовольствием от мужских ласк. Его томительные поцелуи и лихорадочное желание воспламенили. Ощутив его в себе, я почувствовала радость от встречи и единение зверей, которые теперь смогли прикоснуться друг к другу. Наши ауры слились, давая им возможность быть вместе. Это была безумная ночь. Моя практически смерть, подселение Шатхи, страстная любовь на траве под звездным небом. Мой первый раз стал действительно выдающимся и запоминающимся. Хант не соврал, боли не было, лишь удовольствие. Это оказалось волшебно, прекрасно, умопомрачительно. Во всем этом присутствовало лишь одно «но». Мой первый раз был не с любимым. И дело даже не в Камияре. Его образ утратил свой блеск в моих глазах из-за того, как он поступил с Дашей, а в самом факте. Еще во мне теперь жила Шатха. Я прислушалась к себе, и, как будто отвечая на мысленный зов, кошка всплыла, окружая меня своей энергией. Это сравнимо с тем, как укутаться в роскошное манто. Хант говорил что-то о том, что наши энергии с ней еще не слились, но утомленная я слушала вполуха, засыпая в его объятиях. С приходом Шатхи я ощутила ее нужду быть рядом с парой. Настолько острую, что я встала с постели. Откуда-то знала, что Барса нет в спальне, и меня тянуло к нему. Выдержки хватило лишь на то, чтобы одеться, благо додумалась заглянуть в гардеробную, помня, где по плану должна быть моя. Хорошо, что вещи там обнаружились. Если бы прислушивалась к Шатхе, то пошла бы вообще голой. Эта зараза считала, что так было бы лучше, и не понимала моего желания одеться. Я пока не представляла, как буду сосуществовать с ней, но уже почувствовала изменения в своем теле. Окружающий мир стал ярче, окрасился множеством запахов. Меня переполняла энергия. После недель слабости это было головокружительное чувство и непривычное. На поиски мужа я шла по внутреннему радару. Хотелось бежать. В коридоре я разогналась и прыгнула, доставая до потолка. А там было не меньше 5 метров. Приземлилась мягко, как кошка, и пошла дальше. Не понимала еще, как разделить свои желания и Шатхи, которые влияли на меня. Но если им немного поддаться, они становились не такими сильными. Она хотела бежать? Так я и разбежалась, только направила энергию в прыжок. И после этого смогла продолжить путь в прежнем темпе, выбранном мной. По пути мне встретились несколько лакеев. Кошка внутри восприняла людей с высокомерием высшего создания, без интереса. А вот стражников-кшатров эмоции можно было сравнить с отношением королевы к своим подданным. Самое удивительное, что я серой дымкой смогла видеть зверей-барсов. Несмотря на то, что стражники все как на подбор высокие и плечистые, я их шатхов воспринимала с превосходством, да и барсы склонили передо мной головы. Почему-то чувствовала, что, надави я на них, они встанут передо мной на колени. В других обстоятельствах эта зараза так и поступила бы, утверждая свою власть. Но сейчас ей было не до этого. желание ощутить рядом своего самца гнало вперед. Она была недовольна, что тот ее оставил. Хотела купаться в его запахе, продолжить то, что было ночью, возобновить любовные игрища. Шатха не насытилась и влияла на мое тело, пробуждая желание. Лично во мне это вызывало раздражение и злость, и внутри начинал закипать взрывоопасный коктейль. Толкнув дверь, за которой я точно знала находился Хант, зашла в кабинет. Так вот, где он прятался от меня. Барс как будто ждал моего прихода и стоял у стола, даже не делая вид, что занят делами. И я замерла на пороге. Стоило закрыться за мной двери, как просторное помещение сузилось до нас двоих, электризуя воздух между нами. Я потерялась в лавине ощущений, что нахлынули при виде барса. Во-первых, его запах, от которого внутри все млело. Хотелось дышать, и дышать воздухом, наполненным им. Во-вторых, самого мужчину я стала воспринимать по-другому. Я видела его шатха. Для меня мужчина и зверь предстали не в сером цвете, как стражники, а в золотом. Аура или энергия вокруг него, не знаю, как назвать, но красиво. В-третьих, наслоилось восприятие шатхи, и эта кошка уважала силу человека и склонялась перед его железной волей, контролирующей ее самца. При этом она оставалась похотливой дрянью. В Маре я увидела мужчину, сильного настолько, что кошка внутри довольно мурчала от того, что этот самец наш, и подталкивала меня покрасоваться перед ним. Эротично подойти, потереться о мощное тело, насладиться тем, что желанно. Еще она хотела пометить Марра, показать всем, что этот самец занят. Ее. Наш. С трудом отвела взгляд от его шеи и посмотрела в глаза. «Почему меня к вам так сильно тянет?» Севшим от всех этих переживаний голосом задала вопрос. Во время всего осмотра барс не шелохнулся, за что ему спасибо, конечно. Не знаю, совладала бы я иначе со своей кошкой. Мне и так с трудом удавалось оставаться на месте, а не броситься к нему. «Я сам сегодня от тебя с трудом ушел», — вроде бы спокойным тоном произнес Хант, но я расслышала скрытое напряжение. «Почему ушли?» Вопрос вылетел сам собой. Я не обвиняла, нет, разве что намек на претензию от шатхи. Самой же мне было любопытно, почему он не остался, празднуя свою победу. Не хотел давить. Дал время разобраться в себе. «Как ты?» «Во мне поселилась похотливая кошка. Даже не знаю, то ли фыркнула, то ли с горечью хохотнула я. Может, сейчас ты поймешь, как тяжело мне было держаться от тебя на расстоянии», — нейтральным тоном заметил барс. «Что ж, если его ко мне тянуло с такой силой, то можно памятник поставить за то, что не изнасиловал в первый же день. Хотя, а во мне тогда не было шатхи», — поймала его. «Моя пара — ты, а не шатха», — возразил Мар, и, видя, как я напряглась, сменил тему. «Предлагаю сейчас выбраться на прогулку и лучше понять свои новые возможности». Предложение было хорошее. Может, проветрю голову и немного остыну. «Я бы хотела увидеть сначала сестру», — все же произнесла я, представляя, что Даша пережила за эту ночь. «Она уже знает, что ты жива. Я сказал, что ты еще отдыхаешь, и тебе нужно время, чтобы прийти в себя. Думаю, у нас есть час. Подозреваю, что примерно через это время она возьмет мои покои штурмом». Я усмехнулась, и внутреннее напряжение немного спало. Да, в этом была вся Даша. Ради меня она способна и не на такое. «Нужно переодеться в спортивную одежду?» — спросила его. И тут же подумала, что он, я и большая кровать в спальне — не самое безопасное сочетание в моем неуравновешенном состоянии. «Не обязательно, но если тебе будет комфортнее...» «Нет-нет, идемте», — поспешила отказаться и первая выскочила из кабинета. Барс нагнал меня и пошел рядом. Шатха взвилась от близости самца и начала подталкивать меня на всякие непотребства. Так и хотелось потереться о него, коснуться невзначай. В то же время она была в нетерпении от предстоящей прогулки, принимая ее за предварительные игрища. «Если хочешь, можем слетать куда-нибудь». Ожидания Шатхи заставили меня нервничать. Я тут же представила замкнутое пространство кабины и быстро ответила: «Не сегодня». «Эля, остановись», — поймал меня за руку Хант, а меня от этого невинного прикосновения буквально током прошило. Барс подождал, пока я взгляну ему в глаза, и произнес: «Мне безумно хочется обнять тебя, поцеловать». Кошка внутри буквально залучилась от удовольствия, получив подтверждение, что желанно. «Но я не собираюсь на тебя набрасываться. Для меня чудо, что ты жива, и я дам тебе столько времени, сколько понадобится. Помогу освоиться и не трону, пока ты сама не захочешь этого». «Мои вещи уже в вашей спальне», — заметила я. «Эля, ты вчера собиралась умереть. Думаешь, мне было дело до одежды? Слуги перенесли. Значит, я могу вернуться к себе?» Шатхе такая перспектива совсем не понравилась, но я ожидала ответа. «Пара не живет отдельно. Ты сама ощутила притяжение утром, и это бы показало всем, что я тобой пренебрегаю. А это не так. Для меня ты бесценна, и неуважение к тебе, явного или скрытого, я не потерплю». Слова о времени звучат весьма благородно. Вот только как мы сможем сосуществовать в одной комнате с учетом притяжения шатхов? «Мы справимся. Неужели ты думаешь, что я перепутаю твое желание прикоснуться с чьим-то другим?» — провокационно спросил он, приложив мою ладонь к своему поседевшему виску, напоминая, как я сделала это ночью. Сердце сделало кульбит, и я даже не нашлась, что ответить. А Барс повернул голову и подарил быстрый поцелуй в центр моей ладошки, а потом отпустил. «Догоняй!» — бросил он, срываясь с места. У меня была лишь секунда на раздумье. Шатхе это понравилось, и мы понеслись за ним. Бег никогда не был моим любимым видом спорта, но сегодня я получала от него истинное удовольствие. Я чувствовала азарт Шатхи и желание настигнуть Марра. Раньше мне и не снилась такая скорость, сейчас же я не испытывала ни малейшего напряжения, несясь в запредельном для обычного человека темпе. На одном из проемов лестницы толпились служанки, расстилая на ступенях ковровое покрытие. Барс запрыгнул на перила и побежал по ним. У девушек чуть челюсти не упали от поведения главы клана, и в изумлении они уставились ему вслед. Не знаю, какими глазами служанки смотрели на меня, но я, даже не задумываясь, повторила маневр, преследуя Барса. Никак не получалось настигнуть его, но стоило нам выбежать из дворца и углубиться в лес, как он позволил себя догнать и вырваться ненадолго вперед. Потом же обогнал и стал выделываться. Хант с легкостью забирался на деревья, перепрыгивая с ветки на ветку. Он демонстрировал мне разные трюки, а я повторяла за ним. Шатха дала мне силу, ловкость, скорость, хорошую координацию движений. Я не думала, способна ли на тот или иной трюк, а просто делала его, уверенная в себе. Это было захватывающе. Подумалось, что не будь всей этой ерунды с истинными парами, И если бы моя шатха не была сексуально озабоченной заразой, только порадовалась бы новым возможностям. Это же так прикольно. Я была как женщина-кошка из комиксов. Кажется, киса обиделась на мои мысли, и когда Хант прыгнул с обрыва метров в 5 вниз, а я за ним, эта кошка драная исчезла, заставив меня истошно заорать в воздухе и беспомощно падать. Я почувствовала себя обычным человеком и уже готовилась к переломам о камни, но ко мне тенью метнулся барс и поймал в последний момент. Стерва тут же вернулась, окутывая меня своей энергией и млея от близости Шатха-Мара. «Паразитка! Она это специально!» — возмущенно закричала я, не в силах прийти в себя. От испуга сердце стучало как бешеное, и адреналин зашкаливал в крови. Своими руками придушила бы эту дрянь. Впервые порадовалась железной хватке Ханта. Он даже не покачнулся от моего веса, а я вцепилась в его плечи, как клещ. Что случилось? Мар так и держал меня на весу, смотря снизу вверх на мое раскрасневшееся лицо. Она исчезла, когда я прыгнула, и лишь сейчас появилась, пожаловалась ему. Вы с ней еще не объединились. Такое редко, но может быть. Да я чувствую, что она это нарочно сделала. Самодовольство бьет через край, стерва. Никак не могла успокоиться я. «Эля, не забывай, что вы совместимы с ней и похожи. Видимо, она нашла способ настоять на своем и заставить тебя считаться со своими желаниями». Уже в открытую усмехнулся барс. «А ей не пришло в голову, что я могу разбиться? Может, это и странное замечание от той, которая еще вчера была готова умереть? Но сегодня я очень хотела жить». Правда, еще не понимала, какой эта жизнь теперь будет. Я рядом. Тебе ничего не грозило. Сильно испугалась. Хант чуть ослабил объятия, и я сползла по его телу на землю. Наглая манипуляторша тут же продемонстрировала мне весь спектр удовольствия от близости со столь сильным самцом. Так или иначе, все же заставила потереться о него. У меня вообще испортилось настроение. Сделала попытку отодвинуться, но барс меня удержал, прижимая к себе. «Дай мне еще минутку», — напугал твой крик. Шатха внутри чуть не замурлыкала от того, что заставила беспокоиться о нас. Мне и самой было приятно находиться в объятиях Марра и чувствовать себя защищенной, но ситуация в целом не нравилась. Подняв голову, серьезно посмотрела на барса. «Сколько на самом деле у меня времени? День? Два? Неделя? Что еще придумает эта вредная паразитка, толкая меня к вам?» Кое-кто оказался еще и обидчивым. Энергия шатхи опять исчезла, как будто киса рассерженно махнула хвостом и медленно проявилась лишь через несколько секунд. Напугала. «Мне и без тебя неплохо жилось», — заявила ей, чувствуя, что у меня начинает развиваться раздвоение личности. «Вот, уже сама с собой разговариваю». «Эля, у вас теперь одно тело. Нужно объединиться». «Зачем? Чтобы стать таким же похотливо озабоченным животным, как она?» Подумав, что уж барс-то как раз будет не против этого, я предприняла попытку вырваться, и он нехотя меня отпустил. «У тебя было в жизни, что хотелось что-то сделать, но тебя останавливало воспитание, нормы приличия, упрямство?» «Это вы к чему?» — подозрительно посмотрела я на барса. «Сейчас вы как две отдельные личности, но когда станете единым целым, все порывы окажутся под контролем твоего сознания». «Мое сознание еще не повзрослело до ее порывов», — буркнула я, отворачиваясь. «Она меня просто бесит». В отместку шатха спроецировала воспоминания вчерашней ночи и всего того, что было между мной и Хантом. У меня дыхание перехватило от нахлынувшего возбуждения. «Это она что, Хотела показать, что я уже взрослая? При мысли, что сейчас от меня разит желанием, и мужчина рядом это прекрасно чувствует, не глядя на него от смущения, поспешила увеличить расстояние между нами. «Зараза, вспомни тогда, как я тебя не хотела, и запомни, не будет у тебя секса. Слышишь? Не будет!» — мстительно зашипела я и тут же вскрикнула, когда меня подхватили на руки. «Подтверждаю, не будет, пока вы не найдете общий язык, и ты сама не захочешь меня», — заявил Хант. Шатха притихла, затаившись, а я была в полнейшем раздрае. «Вас это забавляет?» — вызверилась на Барса. «Нет, поверь, мы все прониклись серьезностью твоей угрозы», — с непроницаемым лицом произнес Мар. А мне захотелось его попинать. «Поставьте меня. Куда мы идем?» «Насколько понимаю, прогулка закончена. Мы далеко забрались. Отдохни». «Я могу и сама идти». «Эля, это успокоит Шатхов. И меня». Хотела из упрямства настоять на своем, но внутри появилось такое умиротворение, что не стала рыпаться. В конце концов, мне тоже не мешало успокоиться, а то никаких нервов не хватит. Некоторое время между нами царило молчание. Хант без всяких затруднений нес меня. Кошка внутри моего сознания была довольна тем, что рядом со своим шатхом, но старалась не проецировать на меня свои эмоции слишком сильно. Можно сказать, затаилась и не отсвечивала. Прямо семейная идиллия. Впервые за все утро появилось время поразмыслить о себе. Не задумывалась о своем будущем после ритуала, считая, что умру, но я жива. И встал вопрос, что со всем этим делать. Теперь я кшатра, пара Ханта, и с этим мужчиной мне светят совместные годы. Брошенный искоса взгляд на данного субъекта никакой определенности чувств по этому поводу не принес. Ненависти, как в последние дни, к нему не было. Она испарилась на той поляне, когда я умирала на его руках. В то же время и иного, чего-то светлого, к Барсу не родилось, несмотря на все влияние Шатхи. Вообще, после всех событий остались какая-то эмоциональная оглушенность и чувство растерянности. «Почему сегодня слуги все суетятся? Или мне показалось?» Между прочим, спросила у Ханта. «Вечером прием в нашу честь. Соберутся все главы кланов». От этого известия у меня глаза полезли на лоб. Царапнуло, что Барс настолько был уверен в исходе ритуала, что пригласил гостей. «И кто его организовывает?» — не могла не спросить я. «Во дворце есть кому этим заняться». Мар бросил проницательный взгляд на меня и добавил: «Не Наира. Я не выслал ее лишь потому, что ты так хотела. Но она отстранена от управления и уедет по истечении срока приглашения». Вот, значит, как. Похоже, она еще об этом не знала, раз планировала остаться. «Когда вы собирались сообщить о приеме?» — нахмурилась я. «Тут едва жива осталась, и нате!» «Эля, это традиция. Я понимаю, как тебе тяжело сейчас, но не могу его отменить». «Хотите сказать, что сегодня все же придется изображать счастливую семейную пару?» Неожиданно Хант остановился, привлекая к себе внимание и заставляя взглянуть на него. «Мне изображать ничего не надо. Я счастлив, что ты жива», — проникновенно произнес он. «Уверен, что если ты прислушаешься к себе, то тоже поймешь, что не жалеешь об этом». Я состроила гримасу, и Барс переспросил: «Неужели все так ужасно?» «Это вы спрашиваете после того, как я чуть сердечный приступ не заработала, падая благодаря проделкам милой Шатхи?» Язвительно поинтересовалась я. «Вредное, озабоченное животное». «Сердечный приступ у тебя был ночью», и ты умирала. Она спасала тебя, запуская твое сердце и тратя на это свою энергию. Она спасала не меня, а возможность быть со своей парой, насупилась я. Для этого она могла просто сдаться и подождать моей смерти. Знаете, если вы говорите, что мы похожи, то она это делала не из человеколюбия ко мне, а из-за своего упертого характера, заявила я, ни в какую не желая испытывать благодарность. Ишт усмехнулся и неожиданно поцеловал меня в макушку, зарывшись носом в волосы. Ты добрая, нежная, красивая. Вам обеим пришлось тяжело, и сейчас вы насторожены. Ради защиты себя, выпуская внешние колючки. Вы похожи, и я знаю, что вы договоритесь. Мы с Шатхой ментально взглянули друг на друга. На данный момент ни она, ни я договариваться не собирались. И, образно говоря, фыркнув, отвернулись попами.